Глава 11. Тиддингтонская хитрость. Поначалу Джеффри был единственным, кто уловил странный маневр Тидди Долла со столом переговоров. Альбинос с нарочитой тщательностью возводил сооружение из ящиков из-под апельсинов, казалось, с одной лишь целью — продемонстрировать изрядную дистанцию между участниками конфиденциальных переговоров и рядовым составом, одновременно перекрыв последнему путь к лестнице. Но в результате получалось так, что место для совещания устраивалось рядом с койкой пленника, словно специально, чтобы тот, беспомощный, задыхающийся от кляпа, мог слышать каждое их слово. Это явно нелепое решение человека, столь осторожного, поначалу привело Джеффри в недоумение. Но очень скоро дьявольская ее подоплека дошла до его сознания. Перспектива хладнокровного уничтожения ненужного свидетеля могла вызвать некоторые колебания у Долла, но не у Хейвока. А гость все еще сидел во главе общего стола, такой колоритный и одновременно такой одинокий, в круге света от единственной свешивающейся с потолка лампочки без абажура. Если судить по поведению всех обитателей подвала, то можно было бы и вправду подумать, что это дикий зверь во всей своей гипнотизирующей мощи и непредсказуемости. Стоило ему на мгновение отвлечься от них, углубившись в собственные мучительные размышления, как все облегченно вздыхали. Но по большей части он нервозно подмечал всякое движение, тем самым делая напряжение едва выносимым. Он наблюдал за суетливыми приготовлениями с нарастающим раздражением. И, как обычно, ход событий ускорил роли. Заметив то, что ему показалось оплошностью, бывший рыбак принялся отчаянно жестикулировать. Хейвок уловил его сигналы, и койка в дальнем углу немедленно оказалась в центре внимания. «Ну что там у тебя, капрал?» Эта небрежность, с которой был задан вопрос, вместо ставшей уже привычной четкости, никого не обманула. Долл был к нему уже готов. Он знал, что этот вопрос будет задан, но надеялся, что произойдет это только после того, как событие получит некоторое развитие. С подобострастной миной он наклонился над койкой, чтобы подтянуть одеяло повыше, и поспешил к столу. Подойдя к нему так, чтобы быть спиной к большинству, уперев обе ладони в столешницу и изогнувшись, он заговорил конфиденциальным тоном. Его темные очки скрывали любые признаки возможной нервозности, а белоснежная голова так и ходила на фоне темного измученного лица. Только Ролли и Билл позволили себе приблизиться к своему вожаку и встать у него за спиной. «А это бригадир?» «И есть наше частное дело», — произнес Долл, понизив голос до шепота. «То самое, то небольшое дельце, про которое я тебе и толковал. Но из него уж и дух вон, еле дышит. И так уж два дня и ночь». Эта ложь доставила огромное удовольствие двоим застывшим за спиной Тидди, тем, что содержала в себе некоторую долю правды. Версия была призвана упростить их отношения с бригадиром и в то же время обойти деликатный момент касательно шмотки. И их обожание Тидди Долла сделалось теперь почти восторженным. «Это точно!» — изрек Ролли. «Да ну!» — осадил его Долл, сердито передернув плечами. «Я так понимаю, он может в любой момент окочуриться, а это нам не надо никому!» Во всяком случае, он мухи не обидит, бригадир. «Кто он такой? Он что, ваш?» Хейвок расспрашивал их снисходительно, словно детей об их детских проблемах. Провинциал заколебался. Как сказали бы в Тиддингтоне, он пошел по зыбкой дорожке. «Нет», — решился он наконец, — «в том-то и горе. Этого парня приволокли сюда в доску пьяного. С собой у него деньжата были, а он их возьми да потеряй, и начал тут безобразничать. Ну, мы его и поучили. Вот он теперь там и лежит. И это святая правда». История звучала настолько обыкновенно, что убедила даже двоих, знавших, что это заведомая ложь. Как раз им она показалась особенно убедительной. Хейвек вопросов задавать не любил, но неумелая работа его возмутила. «А тут его зачем держать?» — спросил он. «Вынесли бы его, да и выкинули на улице. В тумане все сойдет». «Да это-то понятно», — заискивающе бубнил Альбинос. «Так мы и сами собирались. Я сам виноват, что до сих пор этого не сделали. Я все думал, оклемается он, и его тащить не придется. А он-то вроде как и не собирается. Ну и все мы тут дали маху. Не знаю, может, хватились его, а может и нет». «Так вот зачем один из ваших, чем свет, побежал за газетой?» «Ну именно, бригадир, именно. Вот тут-то мы и увидели твой портрет». Билл так и запрыгал от восторга, что все так хорошо сходится. Аж жуть, до чего все складненько. Тяжелый взгляд тусклых голубых глаз остановился на нем. «Кое-что ускользнуло». В голосе слышалось подозрение и одновременно обида. «Кто-то окажется в дураках. Боюсь, не весь ли этот окаянный город? А шмотку жаль. Я мог бы его еще использовать». «У тебя есть мы», — ревниво воскликнул Билл и подвинулся поближе. Хейвек отмахнулся. «Верно. Вы есть у меня, видит Бог». «Ну что, капрал, вы там меня уже ждете, что ли?» Он поднялся и перешел комнату, играя каждым мускулом. Мощный, великолепный зверь. А в темноте под одеялом неподвижно лежал Джеффри. Он не мог расслышать ни слова из объяснений Долла и даже не мог представить себе, что его ждет. Наверняка он знал только одно, что он абсолютно беспомощен. Кисти и ступни совершенно онемели, и хотя веревки, наконец, уже не жгли тело, в руках и ногах он чувствовал боль, тупую и пугающую, словно он никогда уже не сможет ими пользоваться. От кляпа его тошнило, но дышать Джеффри мог, поскольку хоть одеяло и накрывало его с головой, но возле носа было предусмотрительно оставлено небольшое отверстие. Сердце его упало, когда они, не обращая на него никакого внимания, уселись совсем рядом. Стало быть, в оценке Долла он не ошибся. Хейвек сел спиной к койке, Альбинос по правую руку от него, а двое других по левую. С этого места все пространство подвала было в поле зрения. «Они смирные, потому что лопухи», — голос Тидди Долла гудел над самым ухом пленника. «С ними полный порядок, бригадир. Не бог весть, какие красавцы. Да мне не красота их нужна. Я их по виду подбирал. На этом у меня весь бизнес держится. С ними полный порядок, если только с ними обращаться как надо». «Да чего ты бригадиру про ребят толкуешь, Тидди? Он сам кого хошь оценит с первого взгляда. Это мы еще в армии заметили». «С нашими порядок, бригадир, пока жратвы хватает». «О чем и речь?» Тидди решительно перехватил инициативу. «Еще немного, и тут пойдет толковище насчет завтрака. А моральный облик начинается с завтрака, как говорится. Обычно мы заходим в одно местечко, тут же за рынком. Там хозяевами одна семья, они нас уже ждут. По-моему, надо идти туда, как обычно. Внимание на нас там никто особо не обратит, а не приди мы, так начнут думать. А чтобы и тебе с нами не сходить, тебя среди нас и не заметят, если только ты переоденешься и личность замотаешь. А что такого? Обыкновенная разведка, вылазка, ежели угодно». «А что это за место?» Во вкрадчивом голосе послышалась заинтересованность. «Тесноватое», — поспешно ответил Дол, — «но зато трое дверей». «Там внутри дым коромыслом, ничего не разберешь», — захихикал Билл, не без успеха копируя повадки гостя. «Да тебя никто и не узнает. Но нам-то ты доверяешь, если на то пошло?» «Если на то пошло, — отрезал Дол, — вы же сами говорите, бригадир в людях понимает. Так значит, он увидит, кто прав. Мы же все слишком много знаем об этом самом сокровище, про которое пока и речи не шло. Мы-то ведь про него годами думали, мечтали о нем. Бригадир дал нам понять, что он знает, что мы знаем. Живет как лорд, это он так сказал. Ну так вот и все мы хотим жить как лорды. Он сделал внезапное движение. Мы должны заполучить его, верно, бригадир? И мы должны им пользоваться. Но я всегда имел в виду, что вы будете им пользоваться. Хейвек не терял элегантности, даже проигрывая. «Ты мне вполне мог бы заменить шмотку, капрал. Мне всегда казалось, что все, кто был там, обязаны делиться друг с другом, а остальные...» «Остальные меня мало заботят», — Дол понизил голос. «Они все сделают, как я скажу, а уж я за ними пригляжу, как водится. Заживут они у меня, как лордовы дружки», — добавил он сардонически. «Я думаю», — протянул Хейвек не без удовольствия. «Роли-то у меня давно в курсе дела. Они с Биллом и Томом были со мной. Тогда в моем распоряжении я сам их выбирал». «Верно, бригадир. Ты своих никогда не бросишь», — Роли произнес эту сентенцию от чистого сердца, так что немедленно последовавшая за ней реакция явилась для него полной неожиданностью. «Ты это прекрати!» — в голосе Хейвека появилась тревога. «А как же иначе, если человек, конечно, в своем уме? Только нытьем меня не проймешь. И вас я выбрал, потому что вы были мне до зарезу нужны. Сейчас вы мне снова понадобились, и я снова выбираю вас». Слово скользило за словом, и шепелявый выговор Бойкова и Стенда уже проступал со всей своей чарующей теплотой. Бригадир словно бы вновь сделался былым заправилой, умным братцем. «Вы же не часто слышали, чтобы я сам себя хвалил?» — заявил он, увлекая собеседников собственной уверенностью. «Но речь-то о том, почему я успел так много, ясно вам? Просто я смотрю на дело трезво. Я знаю, что если бы вас не устраивало, что я вам доверяю, то я бы вам и не доверял. Если вы услышите, что взрослый дядя доверяет кому-то, потому что этот кто-то его любит, или там боготворит, или еще чего, он же сумасшедший, так? С большим приветом. Нет, стойте на земле обеими ногами, смотрите на вещи прямо. Вот о чем я все время и толкую». Казалось, гости покинули последние признаки былой усталости. Прямо на глазах он возвращал себе энергию, высасывая ее обратно из слушателей большими освежающими глотками. «Взять хоть того врача, что меня вызволил, не зная, что делает», — продолжал он. «Он не удосужился прямо взглянуть на факты, которые были у него под самым носом, и все-таки он знал. Он знал, понимаете? Он как-то сказанул такое, что я прямо остолбенел. Он сказал: «О, я вижу, Хейвек, вы вместе с одним из наших великих премьеров полагаете, будто все определяют лишь интересы, убейте меня». Он это знал и ничего не понял. Но неестественно ли, что за это он и поплатился? Он сам напрашивался? Дело даже не во мне, я просто дал ему то, чего он заслуживал. Один только уроженец Тиддингтона уловил глубинный смысл сказанного, и он ему не очень понравился. «В этом кое-что есть», — заметил он осторожно. «Покуда в мои планы входит идти с тобой, я буду идти с тобой. Уж такой я есть, бригадир. По крайней мере, это честно». «Это правда жизни», — промолвил Хейвек, — «а насчет честности выкинь из головы». «А ты штуку-то видел, бригадир?» Несмотря на все усилия, Роли не смог удержаться. Ты же так никогда и не говорил. Ты видел там все? Оно цело?» В его богатом воображении открыточным глянцем засверкала древняя романтика кладов, слитки золота и груды самоцветов под сводами пещеры. Хейвек подсокал языком. «Ты прямо ребенок, которому мороженого хочется», — сказал он. «Нет, разумеется, я его не видел. Оно хорошо спрятано. Вот потому-то оно все еще там. Оно ждет нас, просто надо забрать его оттуда побыстрее. Послушайте, что было во время того рейда?» «Сделав дело, мы остались в доме одни, Элджин Брод и я. На мне лежало выполнение приказа, а он должен был подтвердить, что оба мертвы. Ему это дело не понравилось, он был другого склада. Голова у него была набита разной чепухой. Нет, он не дрейфил, но того, что есть во мне, в нем не было и не предвиделось. Он сходил в дом на разведку, а потом я зашел в спальню и все сам сделал, пока он ждал. Как только я вышел, пошел он. Возвращается белый, как бумага, но, как всегда, спокойный и говорит мне, дескать, все окей. Других заданий не было, это мы выполнили и, согласно приказу, должны были немедленно покинуть помещение и присоединиться к вам на берегу, пока никто не появился на дороге. Стояла мертвая тишина, а шум мотора мы бы услышали за 5 миль. Когда мы добрались до маленького садика позади дома, он меня остановил. Слыша все это, Джеффри, казалось, и сам ощутил неподвижную тишину весенней ночи, запах трав в маленьком французском замке, услышал шум моря, колыбельный и вечный, и за спиной этих двоих в еще не остывшей спальне увидел страшное зрелище. Воссозданная картина казалась тем более зловещей, что Хейвек ничего особенно чудовищного в ней не находил. И это полнейшее отсутствие эмоций, безучастное воспроизведение образа объятого ужасом молодого офицера, исполняющего задание при помощи этого безотказного и бесчувственного живого орудия, как бы ожившего ножа, и вызывало ощущение беспредельного страха. А Хейвек продолжал. «Элджин Брод и говорит мне, постойте минутку, сержант. Я хочу сбегать поглядеть, все ли там в порядке». И оставил меня стоять. Только я сразу же увидел, где он по свету его фонарика. Зашел он в какую-то каменную клетушку под стеной. Натурально я за ним, потому что не хотел ничего упустить. Как-то он так сказал, что мне стало любопытно, понимаете? Там он и оказался. Я увидел пятно света на камне. Там внутри было пусто, как в жестянке для подаяний. Потом он объяснил мне, что это ледник. Штука такая, где еду держали, когда холодильников не было. Просто такая голая нора с разукрашенным водостоком, а в конце статуя. И все. И я говорю, что ли они забрали его? «Сэр!» Он засмеялся. Я успел увидеть его зубы, прежде чем погас фонарь. И он сказал, «Нет, слава богу, все цело. Им теперь ничего не найти, если только не будет прямого попадания, а тогда уже все равно». «Но ведь он принес кое-что оттуда!» От волнения Ролли впал в пафос. «Он дал каждому из нас по сувениру?» «Неужто не помнишь, бригадир? Он дал нам каждому...» «Те были из самого дома», — урезонивал Хейвек. «Мы обставили все, чтобы фрицы решили, будто это грабеж. Великая мысль. Никто не должен был знать, что это акция противника. По виду все должно было быть простой уголовщиной. Там было полно всяких безделушек. Так что я понял, что если уж там что и припрятано, так оно того стоит. А мы просто устроили кавардак и обчистили золоченые кабинетики у входа. Кое-какие штучки Элджин Брод сохранил для вас, а остальное мы сунули в кусты живой изгороди. Я тоже захватил парочку. Но ведь мы шли практически налегке, а возвращаться надо было по тому же проклятому скальному обрыву. «Долго же вы возвращались», — казалось, Роли пронес сквозь годы старую обиду. «Еще бы, недолго! Но тогда-то я и понял, что к чему. Ты, видать, про луну забыл, а я ее помню. Какую-то минуту небо было в тучах, а потом, как засверкает, это самое светило, прямо как прожектор. И мы с Элджин Бродом на гребне утеса. Что твои маяки? Ну, бросились оба ничком. Ничего не оставалось, кроме как ждать». Элджин Броду показалось, будто машина поворачивает с дороги. Он так и сказал. Он заговорил, и в этом была его ошибка. Я понял, что теперь он у меня не отвертится, и принялся выспрашивать его про ледник. «Что же там у вас в колодце, сэр?» спрашиваю. «Фамильный сервиз?» И тут я обомлел. Он меня, видно, вообще за человека не держал, понимаете? И оттого разговаривал со мной так, как если бы я был его винтовкой или чем-то таким. «Нет», — говорит сержант, — «там сокровище Санта-Дил, и оно в порядке. Я, — говорит, — о нем и не знал, пока мне не стукнул 21 год, иначе я бы его увез из этой страны. А тут уж, — говорит, — было поздно, и пришлось его прятать. Я, — говорит, — в роду последний, теперь, — говорит, — никто, кроме меня, про него и не знает». Ну, я как ни пытался его заставить повторить название, но майор ни в какую, а мне оно было как имя затонувшего корабля. Тайна корабельного сокровища, передаваемого из поколения в поколение и доставшегося юноше-сироте, едва тому стукнул 21 год. Никаких красок не хватит передать этот феерический образ. Он озарил подземелье своим сиянием, завораживающим, как лунный свет. Роли лишился дара речи, у Долла пересохло во рту.